Так все втроем, друг к другу прижимаясь, рыдали, а когда примолкли стоны и перестал звучать их горький вопль, настала тишина, и некий голос позвал его, и волосы у всех зашевелились, все стояли в страхе, и многократно, ясно, Бог воззвал: «Эдип, Эдип, что медлишь ты идти? И так уже ты запоздал немного». И, услыхав призывный голос Бога, он подозвал царя Фесея, тот приблизился, и старец молвил: «Милый, в знак верности моим дай руку детям, вы, дети, также. Поклянись, что их ты не оставишь, и всечасно будешь о благе их заботиться, как друг». Тот обещал. Тогда, детей не видя, он, руки протянув, коснулся их и молвил: «Дети, будьте тверды духом, отсюда удалитесь, не просите о том, что видеть и внимать не должно. Скорее же, пусть лишь Фесей по праву останется при мне и знает все». Так он сказал, и, выслушав его, мы с девушками вместе все в слезах ушли, и, лишь немного удалившись назад, обратились вновь, и видим, уж нет его на месте том. Один стоит Фесей, рукою заслоняя глаза свои, как будто некий ужас возник пред ним невыносимой зренью. А вскоре видим, он к земле склонясь, и к ней, и к дому всех богов Олимпу, единую молитву обратил. Но как Эдип скончался, рассказать никто не может, лишь один Фесей. Ни огненная молния богов его не похищала, ни от моря вдруг вставший вихрь его не уносил. Присутствовал ли там богов посланец? Или каменные недра перед ним земля сама приветливо разверзла? Так, без стенаний, горести и мук, пропал Эдип, всех более смертных достойный изумления. Кто сочтет безумной речь мою, тот сам безумен. Хор: «А где же девы и друзья? Что с ними?» «Невдалеке. Уж раздаются вопли, нам возвещая, что они подходят». Входят Антигона и Исмена.